Уж больно ловок, хитер и коварен этот молодой инка. Ведь умудрился же он захватить престол Куско. А если он побьет этих чанков, так не вовремя затеявших войну, что тогда? Но еще хуже, если чанки возьмут Куско, может быть, отдать ему в жены младшую дочь? Старый Капак из Писака поморщился. Его дед правил, когда в Писак пришли инки, чтобы отомстить за умерщвленного принца. Писакцы поступили бы так же, но ведь эти были из Куско. Воины Писака пришли первыми, но Пачекутек приказал им сидеть в засаде и вступить в сражение только по его личному приказу. Таким приказом будет его штандарт. С ним писакцы и пойдут на врага. Над каждой сотней воинов он поставил своего начальника. Они бесцеремонно стали расставлять писакцев так, как им казалось нужным. Ждать долго не пришлось. Прибежал молодой инка со штандартом Пачекутека, и, подняв невообразимый вой, писакцы выскочили из засады и сходу ударили по обнажившемуся правому флангу. Они ловко сражались своими короткими питами, а длинные копья чанков в ближнем бою были малоудобным оружием. В ход пошли также дубинки маканы, но ими лучше владели кичуа. Где-то далеко, наверное, в тылу у чанков, снова раздался воинственный вой кичуа. Не прошло и получаса, как вой повторился. Но теперь он звучал вовсе в другом месте. Этот могучий призыв повторялся снова и снова. И каждый раз он звучал на новом месте, обрушиваясь на чанков, сокружавших долину гор, словно неумолимый камнепад, перед которым люди и животные испытывали ужас. И чанки дрогнули. Это был их конец. Старый Капак прикинулся больным, чтобы не идти на торжества к победителю чанков. Больше всего его возмутило то, что Пачекутек послал преследовать чанков, его, Кондора Пумы, воинов, словно они были людьми или данниками Куско. Но воины, возбужденные радостью победы, ушли, и никто даже не вспомнил, кто их царь и кому они обязаны подчиняться. Инки не дали времени на раздумья, и боевые отряды кичуа под предводительством начальников камайоков из Куско уже шагали далеко за пределами своих родных земель. Это была победа Куско, победа сынов солнца, как теперь все стали говорить. Даже при дворе Кондора Пумы все радовались, что чанки разбиты. Все поздравляли сынов солнца, словно другие кичуа не помогли им в тот тяжелый момент, когда чанки почти одолели воинов Куско. Но теперь уже никто не вспоминал об этом. Все только и говорили о камнях и деревьях, которых Виракоти, брат солнца, дядя Пачекутека, превратил в воинов. Старый Капак из Писака не верил в эти сказки. Он был слишком стар для них, но, глядя на расцветшие радостью лица своих придворных, особенно самых молодых, он понимал, что не может вмешаться и разоблачить этот обман. А потом, быть может, инки действительно что-то увидели во время сражения, и сам отец Солнца, правитель так и назвал его, хотя никто не мог подслушать мысли старого писакца, помог им победить чанков. Он тут же вспомнил, с какой радостью все воины, принявшие участие в сражении на Явар-Пампе, собирали огромные камни, с великим трудом складывая их у священного холма Вана-Каури. Инка Пачекутек отбирал из них воинов солнца и бога Виракочи. Эти камни уложат в крепостные стены Саксайуамана, у подножия которого инки одержали победу. И опять старый правитель заметил, что и он назвал победу не своей и не всех кичуа, а только лишь сынов солнца, да... Инки умели представить все так, как это было выгодно только им. Может быть, бог солнца научил их этому искусству. А воины кичуа все дальше и дальше уходили на юг, неудержимо приближаясь к царству Колья. Теперь уже курьеры Часки прибегали только один раз в неделю. Они несли сообщение прямо в Куско, словно других кичуа не интересовала судьба воинов. Правда и то, что Куско неизменно сообщал остальным городам о победах, но также подчеркнуто и неизменно эти сообщения говорили о победах сынов Солнца и единственного инки Пачекутека. Старый Капак хотел посоветоваться с верховным жрецом Писака. Он думал, как лучше отозвать своих воинов. Но когда правитель только начал этот важный разговор, На лице жреца появилось такое изумление, что Кондору Пуме ничего не осталось, как прекратить беседу.